Он буквально отодрал крышку задней панели и вытащил батарейку, которую немедленно вставил в пульт от гаража. Затем подбежал к окну и, свесившись, нажал на кнопку. Пышущий яростью Пол заходил на девятый круг, когда увидел, как дверь гаража с шумом открывается. Он ринулся внутрь, моля Бога, чтобы закрылась она быстрее, чем открывалась. Дело и впрямь было в батарейке, но что он за кретин? Тем временем Артур спустился в гараж. «Все в порядке? У меня или у тебя? Я тебя сейчас растерзаю. Лучше помоги мне, у нас еще много дел. Я только тем и занимаюсь, что помогаю тебе». Они перенесли тело Лорен с большой осторожностью. Усадили на заднее сиденье, закрепили флакон с жидкостью между двумя подлокотниками, укутали одеялом. Глядя со стороны, можно было подумать, что женщина спит. «У меня такое ощущение, что я в фильме Тарантино», — прошипел Пол. «Знаешь, бандит, который избавляется от... Заткнись, ты сморозишь сейчас чушь». «Ну и что, одной чушью больше или меньше?» Лорен положила руку на плечо. «Не ругайтесь, у вас обоих был тяжелый день», — миролюбиво сказала она. Это подействовало, уже спокойно Артур продолжил. «Поезжай в гараж отчима, я заеду за тобой через 10 минут, только поднимусь за багажом». Пол уехал, не сказав ни слова. На пересечении с Юнион-стрит он не заметил полицейской машины, которая недавно останавливала его. «Пропусти скорую и следуй за ней», — велел старший из полицейских. Когда 10 минут спустя скорая въехала в ворота гаража, полицейские притормозили и вернулись на свой обычный маршрут. Пол так никогда и не узнал, что за ним следили. Артур приехал через 15 минут. Пол вышел на улицу и забрался на переднее сиденье Сааба. «Ты осматривал достопримечательности?» «Я медленно ехал из-за нее». «Ты так и спланировал, что мы приедем на заре?» «Именно, а теперь расслабься, Пол. У нас уже почти получилось». «Ты мне оказал огромную услугу, я это знаю. Я только не знаю, как тебе это сказать, и ты рисковал, это я тоже знаю. Давай рули, ненавижу благодарности». Машина выехала из города, свернула к океану и, наконец, покатилась по шоссе №1 вдоль скал к бухте Монтерей, к Кармелу, то есть туда, куда собиралась отправиться Лорен утром в начале этого лета на своем стареньком триумфе. Артур предоставил руль Полу, а сам смотрел в окно. Еще одно пробуждение ждало его в конце этого путешествия. Пробуждение стольких воспоминаний, спящих так давно. Глава 10. Артур изучал архитектуру в университете Сан-Франциско. 25 лет он продал маленькую квартирку, которую завещала ему мать, и отправился в Европу, в Париж, чтобы провести еще 2 года в школе команду. Он устроился в небольшой студии на улице Мазарини и провел там 2 восхитительных года. Потом еще год он продолжал свое образование во Флоренции и, наконец, вернулся в родную Калифорнию. Обвешанный дипломами, он поступил к Миллеру, известному в городе архитектору-дизайнеру, и на полставки работал в Музее современного искусства. Там он и встретил Пола, будущего компаньона, с которым 2 года спустя создал архитектурное бюро. На волне экономического подъема бюро становилось все известнее. Там работало уже около 20 служащих. Пол занимался делами административными, Артур рисовал и чертил. Каждому свое. Никогда и тени не пробегало между 2 друзьями, которых ничто и никто не отдалял друг от друга более чем на 10 часов.